Ау, кто там за поворотом? Там, там дарам, там дарам. А теперь следующее. Куда вам девать проснувшуюся интуицию? Ее нужно применять, использовать в жизни. Вы часто ездите в метро. Эскалатор наверх ползет, а вы к нему как раз подходите. Знаете, там на каждой пятой ступеньке номер написан. Вот вам отличная тренировка. Какой номер выползет перед вами? На какой ступеньке вам стоять? Почему бы не потренироваться и не определить? Буквально не понимаете. Просто я хотел сказать, что карты не единственный тренажер. Самый лучший тренажер – это жизнь. Например, вы голосуете на дороге, ловите машину. А в этот момент попытайтесь предугадать, на какой машине вы поедете, какого она будет цвета, какой марки и так далее. Просто старайтесь все время немножко опережать события, заглядывать в ближайшее будущее. Ау, кто там? Что сейчас произойдет? Кто придет, что скажет? И каждый день заставляйте себя радоваться тому, что будете тренироваться завтра и в другие дни. Это ключ. Если будете заставлять себя заниматься, как человек, медленно влезающий в ледяную воду, то через несколько недель обязательно бросите занятия. Сил не хватит, чтобы преодолеть лень, монстра, которого сами создали, принуждая себя. И вы увидите, как изменится ваша жизнь. Вы почему-то начнете все чаще оказываться в нужное время, в нужном месте. Транспорт будет приходить вовремя, и не только транспорт. Люди, нужные вам, вдруг будут появляться безо всякой вашей просьбы, а те, кого вам не очень хочется видеть, как-то сами собой исчезнут из вашей жизни. А иногда вы будете сами себя догонять. Как это? А вот так. Вдруг начнете замечать, что говорите или делаете что-то, чего и не предполагали. Вдруг обнаружите себя говорящим что-то не то или действующим как-то не так. Не пугайтесь. Просто ваша пробуждающаяся интуиция начинает опережать сознание. Сознание только приложило глубокомысленный палец ко лбу, собираясь обдумать следующее слово – а интуиция раз – и уже высказалась. И попала в точку. Она вообще не умеет промахиваться. Еще будет вот что. Вы стараетесь избегать опасностей? Это же естественно. Теперь ваша интуиция будет предупреждать вас. Если появится реальная опасность, вы обязательно заметите в себе какой-то дискомфорт, странное тянущее чувство – тяжесть, нежелание идти туда, где опасно, или встречаться с тем, от кого опасность может исходить. Скажу больше. Теперь опасности будут избегать вас, если, конечно, вы сами не станете напрашиваться на них. Знаете, когда интуиция начинает работать, возникает такое странное, но очень приятное ощущение, что жизнь реагирует на ваши желания. Она резонирует, откликается вам. Возникает ощущение взаимности, словно у вас с жизнью роман, и вы дарите друг другу всю нежность, всю ласку. Это любовь.